Фортуна, Вера и Тихон. А начинала я свою большую профессиональную жизнь с роли помощницы с подачи своей тетушки у одной престарелой богатой дамы. Ее звали Вера. Вполне себе предсказуемо, рядом с Надеждой всегда просматривалась Вера. Я развлекала старушку в ее большом красном доме. Дом был серым снаружи, зато внутри стены комнат передавали все оттенки красного, от бледно-розового до пурпурно-красного. В этом была какая-то шиза, и это определенно поднимало настроение, особенно когда за окном была зима или осень. Я много времени проводила с Верой, так она просила себя называть, несмотря на разницу лет, в целую пропасть. Выводила на прогулки, читала ей книги, в основном классику и детективы. Сколько книг было прочитано за это время? Эта милая старушка привила мне любовь к чтению. Она возомнила себя Агатой Кристи и все пыталась сложить пасьянс истории своей семьи, чтобы окончательно успокоиться. Однако лучше всего ее успокаивали сигареты. Она любила курить на террасе. В том, как она курила, чувствовался ментоловый снобизм и легкая мигрень. В ее гостеприимном доме, как в ретроспективе, пахло ностальгией и несбывшимися мечтами, а большое количество статуэток и картин намекало на то, что мечты стали экспонатами домашнего музея. Отдельных слов занимала библиотека. Там, в мире замерших слов, случайно забредшие гости сами превращались в слова. Цвет стен бордо урожая 1963 года согревал. Потом уже тепленькие все собирались за большим круглым столом в гостиной. Много шоколада, фруктов и варенья, словно декорация для съемок елисеевского гастронома. За прилавком она сама стояла с грустной улыбкой. В старости все улыбки либо грустные, либо сумасшедшие. Вера в розовом платье и белом переднике, когда ее что-то не устраивало, она то и дело одергивала платье и начинала с ним разговаривать на повышенных тонах. Но такое случалось редко. В основном слова ее были вкусными, как пломбир, холодный и тающий во рту. Им была свойственна убедительная прохладная хрипотца, и чтобы окончательно не простыть и не заразить речь у всех остальных, потом выносили самовар. Большой, блестящий, в котором каждый мог увидеть себя, словно в комнате кривых зеркал. В том, как Вера угощала всех чаем, звучал Чайковский, торжественный, как весь русский балет, поданный в красивом сервизе с золоченой каймой. Несмотря на то, что чай был крепкий и горячий, все слова сливались в одну благопристойную беседу ни о чем. Вера любила собирать людей и слушать. Со стороны казалось, что после смерти мужа ей было гораздо интереснее говорить со своим рыжим котом Твигсом, чем с людьми. Между сестрами тоже было все мирно, если даже пробегала кошка, то ненадолго. Может, потому что это была не кошка, а кот? У Твикса была способность всех помирить и успокоить, несмотря на разногласия. Вера любила политику, Надя — себя. Интересы у них были разные, разговоры поверхностные. «Надя, как ты? Настроение выходное?» «Не совсем. Думаю его приподнять, сходить в салон красоты. А что с настроением?» «Не знаю, кошки на душе скребут. Правильно, сделай им маникюр». «А ты что делаешь?» «Да ничего особенного, новости слушаю». «Не надоело? Должна же я быть в курсе того, что творится в мире». «Кому?» «Тебе хотя бы, ты же ни черта не знаешь». «И не хочу знать, у меня и так полно седых волос». «Вот и подкрасишь в салоне, а потом дуй сразу ко мне. Тома обещала испечь пирог с семгой». Иногда Вера разговаривала сама с собой. Кто бы еще мог понять ее лучше, чем она сама? В ее большом светлом доме часто появлялись гости. То на каких-то вечеринках, по случаю праздников или дня рождения, то просто так. В любом случае, бабушка меня знакомила со всеми. В основном ее коллеги по сцене. Когда-то она играла в театре. Театр закончился, но артисты остались. Это был бал падших ангелов и монстров, а мне приходилось улыбаться всем, Парикам, декольте, филлерам, ботоксу. Все это так бросалось в глаза, что становилось смешно. Как люди могли так не любить себя? В этом доме я научилась видеть людей, распознавать их желания и знать, чего ожидать от того или иного персонажа. Лакмусом своих людей была большая красная картина. Красная картина на красных обоях у многих вызывала удивление. Бомба медленного действия, заложенная еще одним гением Ротко. Не все ее сразу замечали, но кто замечал, считались уже своими. Потом они, как заговоренные, то и дело возвращали взгляд к этому холсту. Дорогая загадка от самого дорогого художника. Общение под красное было довольно фривольное. Вера не любила церемоний, и этот молодой человек не церемонился. «Потрясающе выглядишь. Как тебе это удается?» Я каждое утро меняю плохое настроение на чашку кофе. А я все время думаю, кто эти счастливые люди, которым с утра кто-то варит кофе? Откуда такая роскошь? Я не рассчитала силы, пару раз развелась по любви и решила, что хватит, дудки, и вышла по расчету. Тем более, что он был настойчив, он брил скважины в Сибири, ну и пробурил одну в моем сердце. Так и общались, он качал нефть, я качала права. Потом мне надоело, я сдалась и начала качать это кресло. Качнулась в кресле Вера, повторяя свою любимую историю жизни. Чтобы получить такое кресло, мужчина обвел взглядом весь дом, надо сильно постараться. И уткнулся в картину. Да, 3 выкидыша, 2 развода, 1 предательство за 3000 километров любви. А потом я завела кота. Точнее, муж мне его подарил. Дорогая любовь. Дорогая. Я. Самым забавным, молодым и адекватным из всех гостей был психолог ее собаки. Его звали Тихон. Приятный молодой человек. Рыжий, как верен кот. Однажды Вера то ли случайно, то ли намеренно познакомила меня с ним. Она уснула в кресле во время их разговора, и разговор пришлось поддерживать мне. Настроения не было, и пришлось пойти ва-банк, чтобы его как-то поднять. Я решила поиграть с котом. «А что вы читаете?» «В основном детективы». Закрыла я книжку и кинула ему. «Как вас зовут?» Он не ожидал. Весь извернулся, но все-таки поймал детектив, глупо улыбнулся вопросом «больная, что ли?». Потом взял себя в руки, посмотрел на обложку, снова глупо улыбнулся и кинул мне книгу обратно. «Тихон!» — сверкнул он своими бирюзовыми глазами. «Глаза! Вот что делало его неповторимым. Очень приятно. Фортуна. Сделала я следующий ход. На этот раз Тихон был готов к игре и ловко поймал книгу. Снова посмотрел на обложку и отправил мне книгу обратно. Не скучно?» «Тетушке нравится». Поймала я книгу и положила на столик рядом с собой. «Да, Вера без ума от интриг. Я нигде не мог вас раньше видеть», — загорелся от такой неожиданной разминки Тихон. «Могли?» «В кино. Я часто снимаюсь в кино». Молодой человек улыбнулся, утонченный нарцисс, когда молчал, и сухой самолюбивый плющ, когда начинал говорить, который шаг за шагом пытался всех обнять, собрав всех под сенью любви к себе. Рыжий-рыжий, прямо золотая осень. Он тянулся к солнцу, раскидывая свои хищные лапы, цеплялся за каждую деталь, чтобы подняться как можно выше. Фортуну это забавляло, как никогда хотелось куражиться и хамить. «Первый раз вижу актрису, которая работает нянькой». «Так это Вера затащила меня в кино, познакомила с одним режиссером, тот предложил сразу роль, а утром я проснулась знаменитой». «С режиссером?» «Нет, я не такая». «Так и я не такой». «Откуда вы знаете? Я же с вами еще не просыпалась». «Это исключено». «Я тоже так думала». «Да, придумщица вы знатная». «Зачем было городить всю эту трехэтажную чепуху? Знали бы вы, как тут все мне надоели. Тетушка засыпает, а мне потом говорить с ее гостями. Вот и сочиняю. Вы же тоже любите сочинять? В смысле, про меня уже что-то сочинили?» «Да. Говорят, что вы никакой не психолог, просто вошли в доверие к бабуле в надежде получить кусок от ее наследства. В этот момент психолог почувствовал себя неудобно и поменял позу в своем кресле. Он закинул одну ногу на другую, будто повесил на входе вывеску «Закрыто на переучет». «Не бойтесь, я вас не выдам, потому что в нас много общего, вы тоже любите сочинять. Но я не совсем психолог, я собачий психолог, да? А ведете себя как школьный, а я та дикарка из детства, которую родители переводят из одной школы в другую, и для каждого из этих целителей душ есть своя остросюжетная история. Теперь-то я понимаю, что это была элементарная самооборона. Вам знакомо это чувство беззащитности?» «Да, оно называется чувство собственного достоинства. По-вашему, я недостойна играть в кино?» «Можете не отвечать, а я часто вижу себя блондинкой, а по сценарию мне надо побриться налысо». «То есть вы настаиваете на том, что вы актриса?» «Да. Кино никто не отменял, и режиссер настоящий. Он тоже приходит к тетушке, скажу по секрету, иногда ее называю бабуля, но ей это жутко не нравится. Они сплетничают о новых направлениях в кино, кто куда с кем пошел и с кем лег, и, конечно, о том, что раньше актеры играли лучше. Здесь фортуна не сочиняла. Киношник действительно приходил. И встречи эти напоминали старую кинопленку, которую заживала в кинопроекторе. А люди в темноте зала начинали свистеть и топать ногами, когда ты уже сдохнешь, старуха. Все окружение дома замерло в ожидании. «Интересно». «Неинтересно», — выдавил из себя психолог. Было заметно, что он включился, начал анализировать, но его ЭВМ никак не могла понять эту странную программу. «Очень. Просто я еще не дала согласия». «А он любит лысых?» «Ну какой вы глупый, он вообще любит жену». «Она безнадежно больна?» «А вы красивый, даже когда агрессивный. Я все чаще встречаю таких людей, им кажется, что они все про других знают». «Конечно, знаю. Раньше я работал пластическим хирургом». «Как интересно. А я думала, что это все бабушкин бред. Значит, кожный психолог», — рассмеялась Фортуна. «Скажите уже сразу, портной, не обижайтесь. Никогда не видела пластических хирургов так близко к своему лицу. У вас все впереди. Вы такой самоуверенный. Но я же хирург». «Да, ваши ошибки слишком дорого обходятся красоте. Вы всегда такая агрессивная. Нет, просто хочу вам понравиться». «Зачем?» «Чтобы вы сделали меня красивее», — рассмеялась собственной шутке девушка. «Здесь медицина бессильна. А вы злой. Шутка неудачная. Вообще, шутить о внешности девушки в ее присутствии неприлично, да и в отсутствии тоже. Вот почему у вас и девушки нет», — тут же отыгралась Фортуна. «Почему?» «Потому что у вас скальпель тупой. Вы делаете больно. Вы меня вынудили. Даже не уговаривайте. Нет, я ни за что под нож не лягу. К вам тем более, вдруг вы не только злой, но и злопамятный». «Все так говорят. Но проходит время. У актрис оно проходит еще быстрее. По крайней мере, им так все время кажется. Чувствуете, как оно проходит прямо по телу, потом стоит и топчется на лице». «Ха-ха-ха!» — театрально рассмеялась Фортуна. «Прямо на больное, но у меня там не болит пока. Годы изменят мнение. Вы считаете, что морщины — это изменение мнения? Нет, борьба с ними — это изменение мнения. Это идея фикс, что есть кто-то лучше, красивее, успешнее. Помните сказку, где постоянный вопрос к зеркалу: «Я ли на свете всех милее, всех прекрасней и белей?» Но раз вы такой умный, тогда ответьте, почему? Женщины одержимы. Нет ничего более страшной одержимости в женщине, чем желание повторить другую женщину. Страшное. Ключевое слово. Все хотят быть красивыми. И долго жить. Никто не хочет стареть. Хотя самый долгий путь к долголетию — это старость. Здесь заложен самый большой конфликт женщины. Никто не хочет умирать молодым, но и стареть никто не хочет. А самый быстрый? Что самый быстрый? Самый быстрый путь к долголетию — это творчество. Творцы в своих произведениях живут вечно, и чем раньше умрешь, тем дольше будут помнить. усмехнулся, глянув на старушку в кресле, которая вдруг открыла глаза, услышав про эликсир бессмертия. Хирург встал, подошел к бабуле, качнул кресло, и старушка продолжила свой путь в вечность. «Вас-то пациенты запомнят надолго. Роспись по лицу», — улыбнулась девушка. Хирург ухмыльнулся и вернулся на свое место. «Вы так мне напоминаете одного человека? Надо же, такое сходство! Кого? Кота Твикса. Ха-ха-ха! Этого разбойника, открою вам страшную тайну, мы родственники, я его брат!» «Я так и знала. А кто из вас старше? Я. Я пока еще не знаю, хотела бы я дожить до этих лет. Хотя старушки, которых я знаю, довольно милы, болтливы, раздражает только их постоянное желание делиться опытом. Все время думаю, почему не деньгами. Для них опыт — это и есть деньги. Пригодился опыт. Но чужой опыт ни черта не купишь. Мне кажется, вы правы, чужой опыт ни хрена не стоит. Вот деньги — другое дело. Вы думаете, зачем все эти люди сюда приходят так часто? Они надеются на свою долю наследства. Вы тоже? Надеюсь, — неуверенно ответил Тихон. А с виду такой тихоня никогда бы не поверила. Каким образом? Я психолог ее собаки. Да какой он психолог? Психолог здесь один, и это я. Я здесь всех успокаиваю и привожу в чувство. Вдруг зашевелился кот, он дернул ухом, будто прогнал невидимую муху, но мухи не было, его чуткий слух тронула эта сладкая ложь. «Вы же вроде как хирург». «Это одно и то же», — рассмеялся мужчина. «Где больше заплатят?» «Вроде того. Создается впечатление, что у старухи никого, кроме сестры, кота и этой собаки нет. Настолько она к ним привязана, особенно к коту. Вы надеетесь, что собака с вами поделится? Веду с ней переговоры об этом». «Ну и как? Есть проблемы с котом, кот ревнует, но это решаемо. Я же говорю, мы с ним братья. Я втерся к нему в доверие». Будто в подтверждение этих слов неожиданно появился рыжий кот и прыгнул прямо на колени хирургу. Психолог не торопился его гладить, и кот, не дождавшись ласки, сам начал тереться об руку. «Вот сейчас я не поняла, вы серьезно говорите или нет? Вы же сами видите». Погладил он, наконец, подбородок кота, рыжий закрыл от удовольствия глаза. «Я никогда не бываю серьезным, особенно когда говорю. Пустомеля?» «Нет, психолог. Разве вы не замечали это за психологами?» «У меня не было рядом психолога, чтобы наблюдать». «Так вот, все они любят деньги. Они готовы продать вам каждое свое слово. Они придают ему огранку, делая вид, будто именно это слово несет некий сакральный смысл, и впаривают вам его без зазрения совести. Моя тетя Надя говорит, что лучше кота погладить, чем к психологу ходить. Больше пользы, а главное — дешевле. Сущая правда». «Какой вы корыстный, это точно. А представляете, если тетя Вера не спит и все слышит? Тогда снова за операционный стол встану. Не вставайте, сидите, сидите. В смысле, сочиняйте дальше, мне так нравится. На самом деле психология — это моя вторая профессия. А узнал я об этом много позже, чем начал лечить словами ее собаку. Ну, после смерти ее мужа у Рокки была ужасная депрессия. Пластика, значит, надоела?» «Не то слово. Мне надоело красивых женщин делать еще красивее, тем более, что это невозможно. А в чем проблема? Уколовшись раз, они возвращаются, будто наркоманы. Но это как тюнинг с машинами, знаете, они не в силах притормозить свой улучшайзинг». «Смешное слово. Не знала. Дарю. Вряд ли оно мне пригодится. А что не так с собакой?» Она никак не может забыть своего хозяина, мужа Веры. Синдром Хатико. Слышали? Ричард Гир в главной роли? Ну да. Кстати, как он похож на Колли, вы заметили? Нет. Сейчас покажу. Достал свой айфон-хирург, подошел и сунул экран мне в лицо. Фортуна мельком увидела на его руке тату, но потом переключилась на экран. Черт возьми. «Поразительное сходство!» — закатились они оба заразительным смехом. «Мне кажется, он в прошлой жизни был Колли». «Колли!» — задыхалась от смеха Фортуна. «Вообще-то мне Колли совсем не нравится. То ли дело корги». «Всем детям нравятся корги. Не надо меня попрекать моей молодостью. Завидуйте молча. Таким молчанием мы точно бабулю разбудим. Нет, она спит, как мужик после трудового дня. Хорошо, хоть не храпит. Храпит? Еще как? Ты что, с ней спал? Боже упаси. Все еще стоял возле меня психолог. Смех сближает людей, и было заметно, как хотел быть со мной ближе этот бедный, одинокий человек. «А откуда тогда знаешь?» — собака рассказала. «Смешно. Где собака, кстати? Она отдыхает после приема. Класс. Всем бы так жить. Хочешь быть собакой в следующей жизни?» «Нет, два раза подряд я не потяну. Не похоже, что у тебя такая уж собачья жизнь. Как к тете переехала, более-менее, а так врагу не позавидуешь». «Не пожелаешь. Ну да, не пожелаешь. Хотя без разницы. А тату зачем?» Не знала, чем заткнуть молчание после долгого смеха Фортуна. «Не знаю». Сделал по молодости. «Этот дракон что-то означает?» «Нет. Считай, что это записка, просто бумаги не было под рукой». «Под рукой не было ничего, кроме другой руки. Забавно». «А кому?» «Была у меня одна подруга, Татьяна. Я к вам пишу, пускай на коже, на чем еще могу сказать?» «Умоляю, только давайте без стихов. Ненавижу стихи, они сразу загоняют в серебряный век. Ходи там потом, расшаркивайся после каждого слова. А чем вам не нравится серебряный век? Серебро тускнеет. Это правда, стихи калечат мысль. А куда она делась, кто мысль?» — пытался пошутить Тихон. «Татьяна. Не знаю, куда все деваются. Ушла к Ленскому. Интересно, у Пушкина были татухи?» — вздохнула Фортуна. «Не уверен, хотя по молодости можно сделать все, что угодно, толком не зная, как сделать хоть что-то. А в старости что, нельзя? Можно, только кожа уже не та. Опять ты про старость, не радость. Как говорила моя бабушка, старость — это такая профессия, на которую не надо проходить собеседование. У тебя есть бабушка? Ну да, даже было две. Класс, а у меня только это», — кивнула Фортуна на спящую старушку в кресле. «Она классная. Меня вдохновляют некоторые бабушки, а старики нет. Они как вещи, которые с годами уже ни на что не годятся, только поучительно скрипеть. Мне кажется, старость не может вдохновлять, потому что она немощная, и никто не любит стирать пыль с экспонатов». «Грубо. Да? Тогда почему ты так смотришь на меня?» «Как? Как моя собака, прямо в рот, будто я святой. Говорите, говорите, не останавливайтесь». «Нет, не святой. Я долго смотрела вам в рот, пока не заметила, что там тоже есть кариес. Вы гниете точно так же, как и все остальные. Слова у вас тоже с кариесом». «Это метафора?» «Да, хотя я ненавижу метафоры, мне больше по душе открытый разговор. Но в обществе, черт подери, так нельзя. Нельзя подавать правду без упаковки, можно обидеть. А правда в метафоре, как в банке, она закупоривает смысл, словно тебе, прежде чем съесть сгущенку, надо пройти квест». «Тогда зачем ты их используешь? А куда мне их девать? Книги всему виной книги, которые написаны этим языком. Там вся правда закатана в эти банки, сравнения, метафоры, аллюзии и прочие консервы. Зачем же ты столько читаешь? Чтобы оторвать себя от телефона и телевизора. Там лжи еще больше. Но если ты хочешь иметь хорошие отношения с близкими и друзьями, ты будешь постоянно с телефоном. Ты будешь постоянно отвечать на их долбанные звонки и сообщения, потому что иначе нельзя. Ты нарушишь этикет. Кто-то тебя потеряет, кто-то обидится, кто-то подумает, что я на что-то обиделась. Все правильно. Хочется быть честным. Но иногда приходится врать. Это бизнес. Правду дешево не купить. Поэтому появляются подделки под правду, то есть ложь, которую можно впарить. А мне кажется, что правда на самом деле никому не нужна, и она ничего не стоит. А ложь можно хорошо продать, в этом ты прав, — решила поумничать Фортуна, наматывая длинную прядь на свой палец. Вам же моя правда про вас не понравилась и никому не понравится. Испорченные отношения воняют так же, как ложь. Вот и приходится выбирать, где вони меньше. А где ее меньше? Все еще пытался поставить в тупик девушку Тихон. «Ну, представьте, хотя вы, наверное, не сможете. Нельзя — это полная задница, но чаще всего очаровательная. И вот вы видите некую сладкую девушку, которая спокойно идет впереди и аппетитно виляет задом. а вы торопитесь по важному делу, и скорость ваша ужасна, и скоро обгоните ее и потеряете навсегда. А что вам мешает замедлиться, плюнуть на все дела и наслаждаться прекрасным? Нельзя. Хорошее слово. Если бы у меня была дочь, я бы ее так и назвала «нельзя». Интересный ход мыслей. Это самая тупая фраза, которую я слышала, когда надо как-то среагировать. Иногда все общение состоит из таких расшаркиваний. Не понимаю, зачем вообще засорять эфир. Я лично за чистоту мнения. Бросила свою прядь Фортуна, и та повисла игривой пружинкой. Абсолютная правда. Иногда мне хочется вас постирать, чтобы можно было поговорить на чистоту. Мне тоже. В нас, безусловно, много общего. Знаете, что в нас общего? Мы оба до сих пор набираем воду в носок. В смысле? Как дома в раковине. Ну, признайтесь хоть раз. Да, точно, было такое, рассмеялся психолог. А еще в детстве мы с пацанами любили наполнять презервативы водой и кидать с 9-го этажа вниз. Вот, а это уже пошла разница. Замечаете ее? Нет. В чем? В душе вы все еще мальчик. Это плохо? Я ненавижу, когда рвутся презервативы. Что так часто рвутся, посмотрел он на ее девственные губы, которым даже это слово казалось чужим. Да, мне все чаще кажется, что я была зачата в результате порванного презерватива. Я не хочу, чтобы презервативы рвались. Явно издевалась над мужчиной девчонка. Это же какая опасность для родителей. Бедные они, вы лишали их безопасного секса. «Ничего не понял. Бросайте уже эту привычку, какую?» – недоумевал психолог. «У вас до сих пор осталась эта детская привычка наполнять все водой, в наших словах слишком много воды, думаю, и в делах тоже сыро. Но вы не обижайтесь, вы такой не один, таких большинство. Сначала много воды, а потом рвется презерватив. В результате появляется ребенок, который никому не нужен». Девочка посмотрела на хирурга очень мило и продолжила. «Знаете, какие мои самые приятные воспоминания из детства? Мне нравилось утром долго сидеть у раковины, опустив руки под струю теплой воды, и так досматривать сны, пока мать не зайдет и не разбудит. Хватит уже здесь сидеть, ты знаешь, сколько стоит вода, ты думаешь, она здесь бесплатная. Мне до сих пор нравится, сидя у раковины, опустить руки под теплую струю и так сидеть, пока тетя не зайдет и не разбудит». «А почему тетя? Куда делась мать? Она задолбалась меня будить. Я их бесила, поэтому я сейчас живу с тетей. Прямо Том Сойер. Но не сразу. Начиналось все довольно криво. По проселочной дороге я выехала на шоссе. Это тетя так говорит. Я вас не задерживаю случайно? Вдруг у вас операция какая? Или презервативы пора кидать с балкона?» «Нет, сегодня прием окончен», — рассмеялся хирург. «Кстати, у меня под домом, я живу с теткой в городе, под одним и тем же балконом частенько натыкаюсь на использованные презервативы. Вы не на Московском случайно живете?» «Не, я на Петроградке». «Жаль. Чего именно? Так бы я хоть избавилась от чувства брезгливости. Думала бы, что это вы шалите с водой. Ты такая красивая, откуда в тебе столько вредности? Ну вот, вы уже сдались, вы уже не хотите мне больше нравиться. И это хорошо. Теперь можно уже общаться по-человечески». По-человечески все еще недоумевал от проницательности девочки хирург. «Ну да, вы разве не замечали, что человеческий разговор начинается только тогда, когда люди перестают рисоваться? Ты хочешь сказать, что все это время я рисовался? Ну да, я вам понравилась, красивая девочка, ничего не скажешь, вы решили мне тоже понравиться. Это же классика любых херовых отношений». «Херовых? Ну, конечно. А что там может быть хорошего? Все будут только врать друг другу, потом обманывать еще больше, а говорить правду только во время скандалов. Мои родители так жили, так живут почти все. Сколько мне пришлось сказать вам правды, прежде чем вы сдались? Мне даже пришлось стать врединой». Тут хирург рассмеялся. Он был обескуражен, он был обезоружен и пленен, а в плен его взяла красивая, вредная девочка. «А вредность у меня от рождения, я же вам рассказываю, а вы все не можете понять. Как же вы своих клиентов понимаете? Вы про собачек или про людей? А собакам что, тоже пластику делают? Ну, конечно. Ну, собаки хоть не по своей воле. А что же с людьми не так, что они возвращаются на операционный стол, будто им там накрыто? В основном трудности в общении с окружающим миром, двойки за самооценку, ну и, как следствие, неуверенность в себе». «Да, производство порока достигло небывалых масштабов. Как ты это ощущаешь? По твоему похотливому взгляду хотела ответить ему Фортуна, но сдержалась. Хотя тетя, наверное, так и сказала бы. Просто для поддержания интриги. Нет ничего хуже, чем быть 15-летней. Период, когда словно молодая республика отстаиваешь свою независимость. Делаешь ошибки, куда без них. То кроме своей татухи наверняка совершали другие ошибки. Постоянно скакала Фортуна, как маленькая девочка на своей скакалке сты на вы и обратно, будто до конца не могла определиться, прыгать вперед или назад. Я помню это время, когда весь такой крутой, но по факту без мамочки никуда. Я всегда был поклонником ее мудрости. Правда, тогда я не понимал, что это мудрость. Когда я уезжал учиться, она сказала мне: «Не привязывайся ни к чему, это ни к чему. Ну и как следуешь, не женат». Так она же сказала: «Ни к чему, вы сексист. Вот для всех, для вас, женщина, это предмет для создания комфорта. Но все равно тебе повезло больше, моя была более практична. Никогда не закусывай алкоголь сладким, лучше поцелуй. Нет закуски лучше, чем поцелуй. Я терпеть не могла ни алкоголь, ни поцелуй. До сих пор помню этот запах перегара от родителей. Это ужасно. Они с папашей сами толкали меня в порог. Но душу не перекроишь». «Почему нет? Пластическая хирургия может все. Бред, я не думаю, что это можно решить хирургическим путем. Исправить все двойки. Ну, часто первая операция – это как раз исправление реальных дефектов носа или перегородки носа, когда трудно дышать. И тут вдруг одним моим касанием все встает на свои места. А дальше пошло-поехало. Ящик Пандоры открыт, и кажется, он бездонный. Можно искать дефекты и исправлять себя до бесконечности». Люди такие перфекционисты. Еще один путь к совершенству. Да, борьба с недостатками на пути к настоящей жизни, и все свои успехи она начинает связывать с этими опытами. А окружение только разгоняет впечатление. Близкие врут и восхищаются. Враги говорят правду, значит, завидуют. Это лечится? Думаешь, почему я пошел в психологи? Потеряли квалификацию? В смысле? Надоело резать. Как говорит моя тетя, все хирурги обожают резать. Однажды она пришла из поликлиники и говорит: «Я так достала своего терапевта, что он отправил меня к хирургу. Типа, я не мокрушник, иди-ка ты к хирургу». И что она? Она, как ни в чем не бывало, говорит, что если тебя врач послал к хирургу, ищи другого врача. «Тетя твоя просто огонь», — громко рассмеялся Тихон. «В пластике надо уметь не столько резать, сколько сшивать. Шов все решает. Значит, вам надоело шить». «Да, я же понимал, что идеальных операций не бывает, все равно останутся швы. А раз на коже, то и на душе. Психолог лечит словами, в ходе которых нужно сильно постараться изменить взгляд пациентки, чтобы та перестала смотреть в зеркало и искать недостатки, чтобы поняла, наконец, что мир большой, он гораздо шире, чем отражение собственной мины, что все ее недостатки, с которыми она так оперативно борется, это не что иное, как ее достоинство, убирать которые все равно, что делать евроремонт во дворце, все равно, что эксклюзив превращать в масс-маркет. А чего сразу мины? Сразу после операции так и есть, лица просто нет, потом его надо искать недели две». «Скажите, бабы дуры? Ну, конечно, конечно, они должны хотя бы прочесть Дориана Грея. Правда, там про мужчину, но он тоже не хотел стареть. Ну и что, как говорит моя тетя, мужики гораздо тупее баб, они способны запросто уйти от жены за чьими-то стройными ногами. Ты согласна? Не было большого опыта. Но я тете доверяю. Женщины умнее, мужчины дураки, они все время бегают за нами. Обижать не надо, надо подкатывать на хорошей машине». Кому нужны бегуны? Бегуны хороши на соревнованиях, а в отношениях бегуны не нужны, они потеют. Проснулась неожиданно бабушка. А за вами бегали? Еще как, особенно мой муж. И что? Все еще бежит. Чемпион того света уже, наверное. Но я на него не в обиде. Он исполнил почти все мои мечты. Какие? Я всю жизнь ему говорила: хочу кресло-качалку. Зачем? Ну как зачем? Вы же понимаете, что у кресла-качалки должно быть много аксессуаров. Во-первых, куча свободного времени, большой дом, красивый вид. Вот сижу на террасе в кресле-качалке, пью чай и смотрю на прекрасный сад. А если надоест, начну качаться. Здесь хирург рассмеялся до слез. Я понял, это фитнес для стариков. Скажи еще для старух, скверный мальчишка. Ничего, время лечит, усмехнулась она. «Согласен, все мы постареем и даже умрем. Другого выхода нет». Психолог понял намек. «Не ссы, время лечит и выписывает всем ностальгию. От смерти, конечно, не спасет, но страдания несбывшейся мечты облегчит. Ба, а какой мечты еще не достает?» — добавила щепотку своих слов девушка. «Вот бы еще раз влюбиться. В чем проблема? В тебя, что ли? Ты слишком молод и корыстен, хотя когда я работала учителем в школе, я всегда влюблялась в кого-нибудь помоложе». Что еще могло заставить меня вставать в такую рань? Только чувства, пусть и надуманные. Хоть в 15, хоть в 60 девочки не меняются. Меняются еще как, и я уже не хочу гнаться за молодостью, даже зад прокачиваю в кресле качалки. Здесь Тихон залился смехом. На кресле качалки не мог он остановиться, просто супер. А что тут смешного, поправила прическу Вера. Да, я люблю качаться в кресле качалки. Что-то удалось накачать? Нет такой задачи, просто, как все советуют, прокачиваю мысли, — улыбнулась тетушка. Я слышала, о чем вы тут болтали, просто не хотела мешать. Знаете, в чем проблема женщин, да и не только? Вместо того, чтобы тратить время на себя, они тратят большую часть времени на то, чтобы быть лучше других. Вечный поиск своего человека. В поисках любви женщины безумны. Когда им не хватает поцелуев, начинаются уколы в губы. Вместо поцелуев — уколы в губы. «Но что это за любовь такая?» — повторила бабушка и качнулась в своем кресле, довольная мыслью. Это был укол в адрес бывшего хирурга. «Вот нас было три сестры. Три? Да, Вера, Надежда и Любовь. Все уехали в поиски своей любви. Я нашла, Надя тоже, а третью сестру не можем найти мы. А может, ее и не было, никакой любви. Возможно, я все придумала. Мы все это придумываем, потому эти поиски не дают нам умереть. Тетя Надя ваша сестра? Да, я раньше об этом никому не говорила, это твоя тетка. Она и есть сестра, хотя и сводная. Мы ищем третью, мы должны ее найти. Пока ее не найду, не смогу спокойно покинуть этот свет. Ведь если я ее найду, то вряд ли попаду в рай», — задумчиво произнесла Вера. «Сначала рай придумали для того, чтобы люди не были такими злыми от мысли, что они смертны, завистливы от того, что ненасытны, безмозглы от того, что не научились мыслить самостоятельно, и жестоки от того, что не умеют любить. Потом кто-то очень предприимчивый решил продавать туда пропуска. А ценой было полное послушание», — начал философствовать Тихон. «Слишком сложно, я бы укоротила все это. Люди смертны, потому что не умеют любить. Зато влюбляемся на раз-два. Влюбленность, она всем понятна. Любовь нет, потому что любви нет. То есть она есть, но она бессмертна. Поэтому мне непонятны заявления. Мы любили друг друга, но в один момент вдруг поняли, что идем разными дорогами к разным целям. Что это за хрень такая, значит, не любовь была, в лучшем случае влюбленность. Вот я со своим рассталась, черт знает когда, даже поверила, что мы разные, но любви это нисколько не мешает. Я по-прежнему могу сказать, что люблю его. Любовь бессмертна. Вот я умру, а она останется. Разговоры о загробном мире меня вгоняли в сон, даже зачесалась в носу, еле сдержалась, чтобы не поковыряться». В этой скуке вдруг налетел ветерок неги. Захотелось море, солнце, качели и чтобы голова кружилась от любви. Я посмотрела на Тихона. Как всякому психологу ему хотелось болтать. Потом перевела взгляд на Веру. Она была поглощена своим рыжим собеседником и глядела на него очень ласково. «Хороший кот лучше всякого психолога, а здесь два в одном. Как важно иметь своего кота, чтобы заглаживать печали». «Мне тоже хотелось бы иметь такого кота. Может, Тихон? Почему бы и нет, он рыжий и забавный. Интересно, кто его гладит? С тех пор я все чаще стала встречать Тихона в доме тетушки, любая из этих встреч, как зайти на спектакль во втором акте. Начинаешь переживать какую-то непонятную новую жизнь, полную капризов, сюрпризов и сервизов. Вот это фитнес, вот это прокачка». «Тоже, что ли, кресло-качалку завести?» — пошутил Тихон. «Только бери сразу полуавтомат. Вдруг захочется погонять сознанием дела», — пошутила тетушка. «Жаль, у меня нет такой прекрасной террасы». «Никогда ни о чем не жалей», — снова рассмеялась бабуля. «У вас прекрасное чувство юмора», — улыбнулся психолог. «Я всегда всем говорю, инвестируйте в чувство юмора. Будете жить долго, а главное — весело, как я. А сколько вам?» «А хрен его знает. Сколько мне фортуна? Я все время забываю. Надо зарубки на косяке делать. Помните, как в детстве рост измеряли родители и ставили черточки? 80-90, метр. Иногда мне кажется, я метр с чем-то, а иногда хочется надеть мини. Но вообще-то дам неприлично спрашивать о возрасте. Вдруг стала она серьезной, потом улыбнулась. В общем, мне много. Я думал меньше. Не поясничай, я знаю. Я знаю, что ты думаешь. Когда я смотрю на себя в зеркало, мне всегда кажется, моя спина гораздо старше. Почему? Потому что постоянно болит. Если утром я смогу ее разогнуть, это уже победа. Каждое утро — это моя победа над старостью. Стареть грустно? Я даже грустить по-человечески не могу. Я не могу грустить, потому что утром мне надо разгибать спину. Эта боль гонит любую грусть. Как ты докатилась до такой жизни? На кресле каталки, — улыбнулась тетя. Я люблю кататься, я люблю свою жизнь и поэтому всегда делала, что хотела. Что же это за дело? Я пишу детектив. Как интересно. Я же говорю, главное, интерес о пропавшей сестре. Жили-были три сестры, но одна пропала. Вот о ней и детектив. В этот момент в дверях появился Тома. «Ба, вы что-то хотели?» «Да, кофейку, если можно, мне и нашим гостям». «Капучино?» «Мне да. А вам что, друзья?» Посмотрела она на нас. «Я пас», — сказал психолог. «Как так? Нельзя отказываться от кофе», — сделала удивленное лицо старушка. «Сожалею, времени в обрез, и мне уже пора идти». «Никогда ни о чем не жалей. Именно поэтому у тебя и времени нет. Слишком много уходит на сожаление».